Глава третья. Разделенная. Кхаринза погрузилась в сумерки. В общем зале таверны «Свинья и свисток» царил полумрак. На стенах плясали отблески очага. С кухни доносился звон посуды и веселый голос тетушки Стефани. По всей вероятности, Дьюла не утерпел и рассказал, что Энико можно воскресить. Пусть пока только в Дисгардиуме, но кто знает, до чего дойдут технологии и как сильны станут спящие, если у нас все получится. Факелы на стенах и магические светильники под потолком не горели, а потому тьму разгоняли наши маги, Краулер и Верт. Тисса, жрица света, даже без Нергала сохранила свои способности и помогала им, выпустив множество волшебных светлячков. Мы устроились за сдвоенным столом. Рядом со мной по бокам Ирита и Краулер, возле них Дека и Тисса. Дальше напротив друг друга расположились Мэнни и Дьюла, Патрик и Сатир Флейгрей, Суккуба Нега и Раптор Рипта, Каликот Анф и Тролль Декотра, полуорк Ранакоц и Грандмастер Аяма с миниатюрным гномом-магом Вертом, Кобольды Грокхыр и Рыкхар. Напротив меня за другим концом стола прямо на полу сидел вождь трогов Маварак, который привел нового главу племени Узулуруб, тролля замка Наха, по прозвищу Пернатый Убийца, который занял место Мандакира, погибшего в сражении с Ордой Нежити. Мы совсем забыли о нем, но Маварак напомнил. Маварак, кстати, хотел притащить еще и супругу Укавану со своей правой рукой Шитанаком, но потом сам понял, что это лишнее. Не свадьбу играем, в конце концов. Итого 20 разумных, если не считать снующую туда-сюда тетушку Стефани. Над столом повис монотонный гомон. Все беседовали со своими соседями и ждали, когда я начну совещание. «Ну и зоопарк же у вас здесь!» Косясь на неписи, проворчал Дека. «К чему вам столько? От них же пользы ноль, сплошная морока. А если убьют?» Вместо ответа я просто скинул ему описание единства. «Вон те два кобольда и их племя стали первыми последователями спящих», — рассказал я. «Это случилось еще в песочнице Тристада. Потом к нам присоединились Сатир, Суккуба, Раптор, Инсектоид, Троги из городской канализации Даранта, культисты Марены Шидарунга, и с каждым последователем...» «Становился сильнее не только ты, но и каждый последователь спящих», — задумчиво произнес Дека. «Понятно. Но зачем неписи здесь? В узком кругу мы бы сами все порешали без этого балагана». Мне было, что ему рассказать. Как стражи помогли пройти сокровищницу первого мага, артефакты оттуда не раз спасали мне жизнь и статус угрозы. Как культисты Марены свели меня с неотвратимой, а та спасла нас с деспотом в логове ядра Чумного Мора. Какую роль сыграл Патрик во всей этой истории с Чумным Мором и спящими, но я не стал и просто заметил. «Потому что они наши люди, чье мнение нам важно». «Люди», — хмыкнул Дека. «Люди». Жестко отрезал я и поймал задумчивый взгляд Флейгрея. В этот момент от барной стойки к нам полетела гусеница наполненных пивных кружек, коими дирижировал Верт. Проплыв над нами, они опустились на стол, каждому по кружке, а Сатиру и Суккубе по три. Флейгрей и Нега выглядели квелыми, иссохшимися. Взбодриться и освежиться алкоголем, который на демонов действует иначе, им явно не помешает. Сейчас я точно разглядел, что Сатир и Суккуба не в порядке. Возможно, из-за истощения запасов маны в Дисгардиуме. «Ха, люди!» Снова фыркнул соло-приключенец, косясь на поставленную перед ним кружку Эля. Он сдул пену и отхлебнул. «Странный ты, парень». «Нормальный!» Смерив Деку подозрительным взглядом, отрезал Дьюла, до этого делавший вид, будто общается с Мэнни и совсем нас не слушает. С полчаса все ели и пили, а я не мешал, не портил момент новостями и вставшими перед нами в полный рост невыполнимыми задачами. Мне и самому хотелось сделать передышку и хотя бы недолго не думать ни о чем серьезном. Но подумать все же пришлось. Краулер, Тисса, Ирита, да и все остальные просто не настолько в открытую пожирали меня взглядами и ждали, что же я расскажу. Покашляв, я привлек внимание и поднялся. Все немедленно замолчали, перестали есть и отставили бокалы. Только Замканах пернатый убийца издал шумную отрыжку, получил локтем под ребро от трога Маварака и тоже затих. «Начну с самого начала, потому что не все из вас знают, как я побывал в бездне», — заговорил я, решив, что если хочу полноценного совещания, каждому присутствующему важно знать всю историю. «Мистер О'Грейди, помните, как мы с вами полетели в каменное ребро, чтобы найти там канализационных трогов Даранта?» «Помню, конечно», — важно подтвердил Патрик. «Из канализации они сбежали, потому что их оттуда прогнало что-то плохое. Троги говорили, что ужас и кошмар поселился в канализации Доранта. Ведь так, Маварак? Тук-тук, злой, кошмарный, пугающий. Не такой, конечно, как ужасный бегемот, но племя тогда было слишком слабым, чтобы ему противостоять. Воскликнул Маварак и приосанился. Горделиво пояснил замка наху. Инициал спящих и избранник неотвратимо лично хотел пригласить нас. Да, тогда нас было мало. Пробужденные только из песочницы до кобольды. И привлечь вас в последователи я решил, когда Патрик рассказал о том, что вы сами хотите этого. Сказал я. Но на пути в каменное ребро мы наткнулись на разорителя Харнатеа. Я говорил сухо, без эмоций, лишь констатируя факты и опуская ненужные подробности. Но даже так мой рассказ занял около часа. Мои друзья, которые знали обо всем, что со мной произошло в бездне, на Ордале и демонических играх, а потом в преисподней и в логове ядра Чумного Мора, и те слушали, затаив дыхание. У меня не было цели развлечь присутствующих или похвастаться, но я держал в голове слова бегемота о том, что нам понадобится любая помощь. Теперь, зная, что такое инфополе и как спящие видят возможные ветки будущего, я был уверен, что бегемот сообщил об этом не ради красного словца. Перед тем, как рассказать о последних событиях, я залпом осушил бокал Эля, и возле меня тут же появился еще один. Гном Верт четко отслеживал, чтобы у всех всегда было что выпить. Тетушка Стефани давно покинула кухню, присела в сторонке и тоже слушала мою историю, раскрыв рот. Новость о том, что я новый лидер разгромленного темного братства, удивления не вызвала ни у кого. Ну, стал и стал, бывает. Не первый раз скиф нечто подобное отчебучивает. А вот история боя с глашатаем бездны по имени Эджаки Керри не обошлась без гневных выкриков и разъяренного рыка. Только тогда я понял, насколько сильно на Кхаринзе любили Бома и Гироса. В отличие от меня, эти двое много времени проводили на острове, а потому у них было много друзей и товарищей среди неписей. «Я вырву глотку этому Эджаки Керри!» — взревел Трок Маварак. «Как же, вырвешь!» — горько прошептал Патрик. «Если Скиф, Гирос и Бомбовоз втроем не смогли его одолеть, даже деспот пал в бою с подобным чудищем!» — пролаял кобольд Грокхыр. Он всегда был неравнодушен к демону, считая его чуть ли не своим личным покровителем. «Великий изрекатель Грокхра, деспот могучий и жарящий, да будет его имя всегда живо среди кобольдов!» «Мы уже трех щенков назвали именем деспота!» — поддержал пафос момента шаман Рыкхар. Все заволновались, начав горячо обсуждать глашатая в бездны и идеи, как с ними справиться. И я использовал этот момент, чтобы присесть и снова смочить горло. «Тихо!» Вдруг рявкнул Флейгрей и стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда, а тетушка Стефани вздрогнула. Рык дался ему нелегко. Он дрожащей рукой залил в себя все, что было в темной, запылившейся бутыле. Опустив голову, повторил едва слышно. «Тихо! Дайте боссу дорассказать!» Слабым голосом прохрипела суккуба. Сейчас она больше напоминала иссохшую старуху с нездоровым румянцем на впалых щеках. Ее когда-то полные губы истончились, и рот превратился в тонкую линию. «У нас с Флеем не так много времени осталось». И сатиры суккубы старались на меня не смотреть, словно чувствовали себя в чем-то виноватыми. Я не стал расспрашивать, что с ними происходит. И без того понятно, что без маны, заменяющей имхао, они разваливаются. В голове что-то заворочилось, какая-то смутная идея, пока бесформенная, но тяжеловесная, словно кричащая о своей важности. Но поскольку все смотрели на меня, я мотнул головой, сбрасывая наваждение, и закончил свою историю, рассказав, как погибли Артакон, Бомбовоз и Гирос. А потом явилась бездна, поведала о чистилище и предложила стать ее верховным жрецом. Я уверил их, что отказался и закончил историю, рассказав о моем самопожертвовании. От плохих новостей я перешел к относительно хорошим. Рассказал, как, вернувшись из Великого Ничто, посвятил храм Левиафану, и мы с ним сбежали. И тогда, когда решил перейти к разговору со спящими, идея, уже оформившаяся и блуждающая по краю сознания, завопила так, что я возбужденно взлетел над столом и приблизился к Флейгрею и Неге, уже зная, что надо сделать. Рассказывая о самопожертвовании, я вспомнил, чем меня наградила первозданная сущность. «Касание хаоса. Вы несете в себе частичку первозданного хаоса, что позволяет вам преобразовывать собственную ману, жизнь или дух в хао. И наоборот, процесс не требует вашего участия и осуществляется по необходимости, выбирая источником преобразования наименее ценный в данный момент ресурс». «Тисса, ты как хилишь? За счет маны?» «Зависит от способности», — ответила она без запинки, совсем не удивившись вопросу. Высшие способности исцеления завязаны на свет, не на ману. Но со светом здесь сам видишь, так себе. А что?» Не ответив, я коснулся правой рукой головы Неги, а левой Флейгрея. Оба замерли, не зная, как реагировать, но доверились мне. Я же всей душой пожелал создать столько хаоса, сколько нужно для того, чтобы мои друзья из преисподней чувствовали себя нормально, и вселенная отозвалась, прогнулась игровой механикой под желание, а не необходимость иметь хао для способности, щедро загребла дух, почти опустошаемое внутреннее ядро, когда-то лишь крохотный шарик голубоватого света под сердцем, а теперь густой и налитый темно-синевой. Ткань мироздания забеспокоилась, и я ощутил это беспокойство, как чувствуешь подводное течение под собой. Колыхнулась, заворочилась, отдаваясь недовольным гулом упорядоченного, и что-то внутри меня провернулось, заполнив меня хао, которое по рукам полилось в два иссохших демонических тела. Причем с такой скоростью, что весь процесс занял меньше секунды. Хао впиталось в Негу и Флейгрея, как вода в сухой песок. Но досталось гостям из преисподней далеко не все. Почуяв хаотические элементы в своей структуре, незваных гостей нейтрализовали частицы упорядоченного, обратив хаос в порядок, структурировав его, скрепив прочные атомные кристаллические решетки. Но это почувствовал, понял лишь я. А для остальных все выглядело так, словно с голов суккубы и сатиры осыпалась графитовая пыль. От прилива сил Флейгрей, совсем позабывший, что такое хао, вскочил так высоко, что пробил рогами потолок и застрял там, счастливо блея и дрыгая ногами. Маварак и Замканах помогли ему спуститься. Онега притянула меня к себе, усадила на стол, запрыгнула мне на колени, обхватив ногами, обняв руками и даже вечно беспокойным хвостом, и заворковала призывно в ухо жарким шепотом. «Босс!» Красота демоницы вернулась к ней с лихвой, превратив ее в соблазнительную чаровницу, от одной близости которой кружилась голова. Похоже, ни она, ни сатир в этот момент себя не контролировали. Их распирало от избытка чувств. Удивительно, но метаморфоза демонов обрадовала не только меня, но и всех присутствующих. Тетушка Стефани вообще не сдержалась и бросилась обнимать Флейгрея и Негу. Пользуясь суматохой, я вернулся на свое место и налег на ужин. Всеми любимая повариха приготовила мне острую запеченную оленину с филе морского дьявола и восточными травами. Блюдо почти легендарное среди работяг. Если завтракали им, запаса бодрости хватало на всю смену. Когда демоны не то чтобы успокоились, но хотя бы поумерили пыл, я спросил. «Надолго вам этого хао хватит?» «Ты же в нас самый что ни на есть концентрат влил, босс!» — воскликнул Флейгрей. «На годик хватит точно! Лишь бы бойло покрепче всегда было под рукой!» Подумав, Нега добавила. «А если раздобудем великие зелья маны на дозаправку, то и года 2-3 продержимся». После потери деспота за рогатых я переживал особенно сильно, потому обрадовался. «Отлично. Но так долго не нужно. Я буду подливать в вас хао по мере возможности. А может, скоро и в этом не будет нужды». «Думаешь, свергнем бездну и сделаем все, как было, ученик?» — спросила Яма с огромным интересом, следивший за происходящим, но помалкивавший. «Вернем в мир порядок?» «Думаю, босс говорит о другом», — задумчиво произнесла Нега. Вперившись в меня взглядом, спросила. «Ты снова собираешься в преисподнюю?» «Что? О чем ты говоришь? Зачем? Какой в этом смысл?» Народ обрушился на суккубу с вопросами, но она молчала. Я вытер рот рукавом, поймал недовольный взгляд тетушки Стефани, пригрозившей мне кулаком, и пересказал разговор со спящими, а потом поделился своими выводами и планами. Слушая меня, кобольды, трогги, верт и примкнувший к ним тролль Замканах дружно раскурили самокрутки, и зал таверны погрузился в сизый туман. «Побывать в бездне, проникнуть в чистилище, найти рой». Маленький гном-краулер шмыгнул носом и чихнул от кисловато-сладкого дыма. «Осталось понять, за что хвататься сначала. Первыми спасти бета-тестеров, Утеса и Кусаларикс, или бомбовоза Гироса и Деспота, или начать искать рой, чтобы воскресить Инфекта и Энико. Может разделиться, но тогда кто чем займется?» «Нам не выжить без скифа на Террастере», — сказала Тисса. «Да и в бездне тоже. Но ему не разорваться», — воскликнула Ирита. «Мы пойдем в чистилище вместо босса», — проблеял Флейгрей. «И спасем бомбовоза и Гироса». «И деспота, члена Змодана, ему в глотку», — воскликнула Нега. Рипта проверещал на всеобщем. «А мы с Анфом пойдем искать рой». Но говорил он с диким акцентом, потому его никто не понял. Это прозвучало как «Арфомиастой». Поднялся галдеж, суть которого сводилась к тому, что никто не хотел оставаться в стороне, все порывались помочь. Дека, на лице которого во время моего рассказа изумление боролось со скепсисом, деликатно кашлянул, привлекая мое внимание. Я посмотрел на него, кивнул. «Есть что предложить, мистер Дека?» «Поправь меня, если я неверно понял, Скиф», — тихо сказал он. «Итак, два твоих друга угрозы, не самые слабые игроки, сгинули в чистилище, некоем новом измерении, созданном бездной на пару с великим князем преисподней Люцием, так? Вместе с ними и кучей других застрявших игроков, скорее всего, там находятся погибшие неписи, и среди них твой демонический соратник-деспот. В бета-мире тем временем кукует и, вероятно, дико мучается ваш друг Утес, а также некая гоблинша, но и бета-тестеры, так? Пока все правильно». В этот момент все притихли, прислушиваясь к нашему разговору. «И, конечно, вам, как настоящим друзьям, которые своих в беде не бросают, хочется первым делом помочь им, вытащить их оттуда. Свои мысли по поводу дружбы я приберегу, потому что еще никогда не сталкивался с таковой без предательства, но прошу прислушаться к голосу разума». «Слышишь, Скиф? Голосу разума! Ну, спасете вы их! И что? Как они помогут всем нам выполнить задачу? Как-то, может, и помогут», — угрюмо возразил Краулер. «Нет, парень, нас спасет другое», — повысил голос Дека. Он встал, оглядел собравшихся. «Смотрите, спящим нужен пятый храм. Построить его мы можем только на Миазе. Так, чтобы попасть туда, нам нужен этот ваш парень-археолог». «Инфект», — подсказал я. «Значит, нужно воскрешать инфекта», — кивнул Дека. «И значит, искать рой. Все просто». «Просто?» Недоуменно и с угрозой в голосе протянул Краулер. Я же смолчал, уже понимая логику соло-приключенца, но желая дослушать его доводы. «Просто!» — отрезал Дека. «Ни одна другая задача не приблизит нас к победе больше, чем эта. Ваш утес, скорее всего, остался без способности, давшей ему статус угрозы. Ведь Нергала больше нет. То же самое, уверен, можно сказать о бомбовозе, ведь его зверобог-покровитель развоплощен глашатаем бездны. Ниндзя Гирос вряд ли может считаться большим усилением, все-таки у его способности существенные ограничения. Бета-тестеры? Я бы не делал на них ставку. Они давно свихнулись и скорее принесут в ДИС еще большие проблемы, чем помогут». «А вы?» — тихо спросил я. «А что я?» — удивился Дека. «Даже если тот самый третий — это и есть я, то где гарантия, что его личность не поглотит мою? Может быть, вообще никакого слияния не произойдет? Сам подумай, Скиф, это не то же самое, что было с тобой. У него свой персонаж, у меня свой. Учитывая, что эти персонажи разные сущности... Нет, не верю я в слияние. Идем дальше. В чистилище попасть, думаю, еще более нереальная задача, чем найти рой, причем без каких-либо плюсов для нас. Скиф, вы втроем так и не справились с одним глашатаем. А если бездна призовет в чистилище сразу всех?» Я умолчал о своих новых способностях и ауре, подавляющей любые другие, но логику Деки понял прекрасно. Даже с Утесом, Деспотом, Бомбовозом и Гиросом против бездны нам ловить нечего. Нужен пятый храм, значит, требуется живой инфект. «Вы правы», — сказал я. С полминуты все молчали, переваривали услышанное и съеденное. Я же думал, что как бы Дека прав ни был, хотя бы за первым убийством на Террастеру мы все равно сгоняем в первую очередь. Или... Да можно же все задачи делать одновременно. Я не стал озвучивать идею, решив додумать. Хотелось еще и к Большому По заглянуть, проведать, а заодно сгонять на Холдест, проверить тайник в бывшем логове ядра. Мало ли, что там найдется. «Значит, рой», — хмуро сказал Краулер. «И где нам его искать?» Вопрос он задал, магически усилив голос. Неписи начали переглядываться, а Патрик покрутил шеи, похрустел суставами и поднялся. «Знаю, мои воспоминания могут быть ложными», — сказал он. — Но расскажу, что помню о рое. Твари те еще, более мерзких я в жизни не видал. Ты уж прости, Анф, дружище, но для нас, людей, насекомые, та еще гадость. А тут не просто насекомые, а еще и огромные. Не все, конечно. У роя было множество разных созданий под все задачи, от строителей и рабочих до ходячих домов и летающих бомбардировщиков. Встречались и мелкие, что муравьишки, разведка, диверсанты, переносчики болезней, имелись настоящие гиганты под стать монтозавру. Знаете, всякие были. И вот что удивительно, твари-то сами по себе безмозглые, но вот действовали всегда так, словно у них на всех один мозг. Никогда такого не бывало, чтобы один, скажем, боевой жукотанк бежал на врага, а остальные в другую сторону. Нет, если отступали, то все сразу, как река, синхронно. Он замолчал, задумался, глаза его заблестели. Помню, как мой боевой товарищ, полудворф-получеловек Гуня Нихалкарада, как закричит «Тревога!», а мы, значит, обедали, пока Гуня в дозоре сидел. Он всхлипнул, снова замолчал. «Дядя Патрик!» Мягко вернула его в реальность Рита. «А дальше?» «А не было никакого дальше», — ожесточенно произнес он. «Слишком поздно было. Маги не успели даже расчехлить свои заклинания, а передовой отряд Роя уже пронесся по нам и не заметил. Их мелкие твари не вступают в бой. Они просто пожирают тебя. Каждый откусывает по кусочку, причем не брезгуют ни деревом, ни металлом. Большие заглатывают целиком. Так что после битвы, закончившейся победой Роя, не остается вообще ничего». «А как же вы выжили, дядя Патрик?» — спросила Тисса. «Вот и мне интересно, как?» — задумчиво сказал он. «Не помню. Бой помню, кровь и смерть друзей помню. Даже как Гуню пытался защитить тоже. В мельчайших деталях могу описать, как борода Гуни застряла в моей кольчуге, когда я прикрывал его от жвал, как керлака. А вот потом, как отрезала. Дальше идут другие воспоминания, другие битвы, но уже без Гуни». «Минутку!» — встрепенулся я, вспомнив мобов с таким же названием в очаге пустоты в преисподней. «Ты сказал, как керлака?» «Ну да, были у Роя и такие особи. С оранжевым брюхом, на вроде помеси метрового таракана с муравьем. Ох, и вонючие твари! Не дай спящей было ранить такую возле себя. Поганая их кровь разъедала даже камни. Гемолимфа!» На автомате поправил я. «Да мы Академии не кончали», — махнул рукой Патрик. «Я к чему, стало быть? Бесполезно искать Рой, потому что даже если найдем, разговоры с ними не получится. Они пленных не берут, переговоров не ведут. Сожрут в лучшем случае, а в худшем законсервируют, чтобы в твоем теле, значится, личинок отложить». «Мерзость», — пробормотала тетушка Стефани. Потом с надеждой в голосе поинтересовалась у моего наставника. «Господин Аяма, а вы что-нибудь знаете о Рое? Где их найти?» Откашлившись, Аяма смущенно ответил, что во время обеих войн с Роем находился в астрале, созерцая внутреннее «я», а потому знает не больше нашего. Все, что он слышал о расе инсектоидов, на уровне рассказов Патрика. Страшные, мерзкие, прожорливые, как саранча. Где прошел Рой, там не остается ничего. Все замолчали, задумались, и я различил шелест бумаги. Вернее, я его слышал давно, но только когда все затихли, шуршание стало разборчивым. Краулер потянул меня за руку и качнул головой на своего наставника, гнома Верта. Тот изучал фолиант в ярко-синем переплете, на котором золотом были вышиты какие-то руны. Сколько я помнил, столько учитель магии Краулера безвылазно сидел в магической башне. Вместо себя он отправлял летать по Кхаринзе волшебные уши, чем, собственно, его социальная жизнь и ограничивалась. Сейчас же он меня удивил уже тем, что сидел с нами за одним столом. Верт хмыкал, чесал подбородок, щурился, шустро перебирал страницы, смачивая палец слюной, чихал, снова хмыкал и бормотал, а потом вдруг громко пропищал. «Минуточку внимания!» Он немного воспарил над стулом, чтобы его стало видно всем, и, подняв указательный палец, крикнул: «Университет магии!» Конечно, его никто не понял. Ну, почти никто. Краулер, который, похоже, уже привык считывать идеи учителя на лету, тоже взлетел, широко улыбаясь. «Университет магии Доранта! Точно! Вы же мне рассказывали про его архивы!» Я давно, если не сказать никогда, не видел Краулера таким возбужденным и таким гномом, да. Коротышки особенно гипертрофированно выражают радость. Кричат, ликуют, обнимаются, прыгают и машут руками. Причем могут делать это очень долго. И то, что Верт стал вести себя так же, особо никого не удивило. Но вот то, что и Краулер начал плясать джигу, паря в воздухе и вопить вместе со своим наставником, меня поразило. Мешать радоваться им никто не стал. Дека разве что в очередной раз недовольно покачал головой и откинулся на стуле так, словно хотел сказать «дурдом». Успокоившись, Верт принялся нагнетать интригу. «Думаю, все вы сейчас недоумеваете, с чем связано наше веселье, друзья. Ведь так?» Я вздохнул и тоже оперся на спинку. «Если гном Вертигор Свизбалмаль действительно нашел способ выйти на Рой, то кто я такой, чтобы судить его за эту минутку тщеславия?» В общем, я спокойно прослушал цепочку рассуждений. Если кратко, в архивах Университета магии Доранта могли сохраниться древние свитки еще с первой войны с Роем. Якобы в те времена маги были не в пример сильнее, заставляли пленных представителей Роя записывать показания, надеясь когда-нибудь их расшифровать. Вот там-то и могли содержаться сведения о том, где можно найти Рой. «Понимаете, это никому не известно», — объяснил Верт. «Но вот совсем! Я знаю об этих свитках только потому, что в бытность студиозом был наказан профессором Изольдой Сейер за драку с негодяем Вебстером Бутом и отправлен разбирать архивы библиотеки. Сколько я там пыли проглотил, по сей день чихаю». Он громко чихнул. «Но надо же, про те свитки помню. Сначала подумал, что это какие-то каракули непонятные, кляксы, словно из лейки полили черной краской. Оказалось, что такова письменность Роя». В этот момент наступила почти полная тишина, с тихим подсокиванием рипты. Дека откашлялся и невинно спросил. «Никому не пришло в голову, как прочесть свитки, написанные на языке Роя?» Все это время Рипта тихим голосом переводил разговор Анфу, а тот вдруг застрекотал сам, как камнем по стеклу, да так громко, что в ушах засвербело. Выслушав его, Раптор не стал озвучивать нам его слова на всеобщем, пересказал Флейгрею. Сатир поднялся, топнул копытом и объявил. «Не буду переливать из пустого в порожнее. Анф не знает о Рое ничего, ведь каликоды жили задолго до демонического пакта. Но, судя по описанию письма, уверен, что сможет понять, о чем там написано». Верт, конечно, не удержался, подлетел к Анфу и принялся его обнимать, отчего каликот застрекотал смущенно, а Рипта перевел, мол, что вы, не стоит, может быть, и не получится ничего, это всего лишь предположение. Я тоже подумал, что радость преждевременна. «Народ, допустим, мы обнаружили Рой», — начал я рассуждать вслух. «Допустим, нашли общий язык и договорились. Допустим, воскресили инфекта, и все, что осталось, найти финальный фрагмент проекта «Святилище ушедших». Вопрос, где нам его искать? Руины ушедших не сказать, что часто встречаются». «Скейв прав», — посерьезнел Краулер. «Помню, рылся в энциклопедии Дисгардиума. Там ни единого упоминания ушедших, а инфект весь архипелаг облетел в поисках их руин. Больше ничего не нашел». «Ушедших?» Донесся рык с другого конца стола. Вождь канализационных трогов Маварак поднялся и постучал кулаком по груди. «Тук-тук!» И замолчал, торжествующе глядя на нас. «Что, тук-тук?» — спросил Краулер. «Тук-тук охраняет место под Дорантом, где жили ушедшие». «Откуда ты знаешь, что именно ушедшие там жили?» — удивился я. «А кто еще?» — удивился в свою очередь Трог. «Там же раньше было что-то, очень давно, еще до Доранта. Там же кто-то жил. И где они сейчас?» «Кто?» «Те, кто там жил». «Ага, не знаете? Вот». Трок снова постучал кулаком по груди. «Никто не знает, потому что их там больше нет. Они ушли. Значит, что? Значит, они и есть ушедшие». «Логика у тебя, товарищ Маварак, безупречная», — вздохнул Патрик. «Проверю это место», — сказал я. «Все равно путь мой лежит в Дорант». «Я с тобой», — тут же вскочила Ирита. «И я!» Рядом встала Тисса. «Все пойдем!» Заревели Маварак и Замканах. Их поддержали лаем Кобольда и Рыкхар и Грокхыр. «Тогда и меня записывайте!» Закричал Патрик. «И нас!» Проблеял Флейгрей. Дека похлопал меня по спине. «Говорил же, балаган! Вы еще плакаты и транспаранты с собой прихватите! Мы, последователи спящих, идем в университет магии Доранта тыри древние свитки!» «Дека прав», — сказал я. — «Я пойду один, но и остальным найдется чем заняться. Послушайте, что будем делать». Два десятка пар глаз вперились в меня. «Флейгре и Нега, нужно найти еще одного грешника, продавшего душу демонам. Это проверенный способ попасть в преисподнюю. Не будем изобретать новый». «Сделаем, босс!» — откликнулась Нега. — «Давно пора размять косточки!» — потер ладони Флейгрей. «Далее. Краулер, помнишь, ты говорил, что вы с наставником совершили прорыв в пространственной магии? Научились телепортироваться в точку на карте, находящуюся в неизведанной локации? В пределах одной мили или как-то так?» «Уже 10 миль!» Вместо моего друга ответил его наставник. «А что?» «Да, до 10 миль!» Удивленно подтвердил Краулер, изучив свою книгу заклинаний. «Наставник, вы зря времени не теряли!» «Идея такая!» Заговорил я. «Глубинка работает кое-как, может забросить вас в слишком опасное место. Зато спящие способны переносить мерцанием свои храмы. Пусть Тиамат перетащит свой поближе к инстансу на Террастере. Прыгнешь с Декой туда. Соло-приключенец слабоват, я сделаю его жрецом спящих. Характеристики повысятся, а вот уровень нет, так что не помешает его немного там пропаровозить. Вы же не против, мистер Дека?» «Только за», — ответил тот. «Хорошо. Зайдете в инст, сообщите. Чаты не пашут. Будем держать связь через зеркала дальновидения, амулеты связи. А если и они отключатся, используем гоблинские потертые монетки. Откройте мне портал, я помогу зачистить инстанс». «Добро», — не стал перечить Краулер и ухмыльнулся. «Правда, не уверен насчет Деки. Есть у меня кое-какая идейка, если помнишь. Намекаю. Соль одного могучего демона». «Уверен?» — спросил я. «Впрочем, решать тебе. Может, момента лучше уже не будет, согласен? Главное, инфектовского пэта не трогай, он ему еще пригодится». «Ладно», — ответил друг, а Дека промолчал. «Анф и Рипта», — продолжил я раздавать указания. «Вы слишком приметны, поэтому остаетесь на Кхаринзе и ждете вместе с остальными. Ирита здесь за главную». Я посмотрел на свою девушку, и та вздохнула, но спорить не стала. «Я-то всегда могу улететь или уйти в ясность, а вот у Ириты даже боевых навыков нет». «Скиф!» — подала голос Тисса, бросив короткий взгляд на Ириту. «Ты помнишь, что мне дали за достижение в песочнице?» «Помню, но...» «Нет, ты будешь меня тормозить. Я могу скрыть облик или принять чужое, а с тобой...» «Возьми ее!» — воскликнула Ирита. «Тисса не только жрица спящих с глубинкой, она сможет тебя воскресить во время боя. Мне будет спокойнее». Поиграв желваками, я кивнул. В этот момент за моей спиной кто-то появился. Я понял это по движению наэлектризовавшегося воздуха и запаху тины. Все присутствующие ахнули. «И меня с собой возьми», — раздался скрипучий голос Торфу. «Знавал я этого тук-тука. Гад тот еще. Увел у меня место козырное, намоленное, и паству мою тоже того. Увел. Сожрал, подлец. Надо бы поквитаться». Повернув голову, я увидел лыбящуюся физиономию болотного башка. И больше ничего, как у чеширского кота. «Ты все время возле меня пасся, что ли, Торфу?» — негодующе прорычал я. Улыбнувшись еще шире, его физиономия растворилась в воздухе.